Глава третья. Договор. Настоящие истоки силы, вероятно, всегда будут покрыты тайной. Конечно, склонность к ней особенно проявляется в королевской семье, хотя и не ограничивается только ею. Судя по всему, есть доля истины в народной поговорке. Когда морская кровь сливается с кровью равнин, расцветает сила. Островитяне, по-видимому, не имеют предрасположенности к силе, так же, как и люди, среди предков которых были только коренные жители шести герцогств. Все в мире ищет ритма, и в ритме находит покой. Вероятно, это в природе вещей. Во всяком случае, мне всегда казалось, что это так. Все события, неважно, катастрофические или просто странные, разбавлены рутиной нормального течения жизни. Люди, бродящие по полю отгремевшей битвы в поисках раненых среди мертвецов, все же останавливаются, чтобы откашляться или высморкаться, и поднимают голову, слыша крик клина диких гусей. Я видел крестьян, которые продолжали пахать и сеять, невзирая на армии, бьющиеся всего в нескольких милях. Так было и со мной. Я оглядываюсь назад и удивляюсь. Разлученный со своей матерью, брошенный в новый город и в чужую страну, оставленный моим отцом на попечение этого человека и лишенный моего четвероногого друга, я, тем не менее, в один прекрасный день встал с постели и вернулся к жизни маленького мальчика. Для меня это означало подняться, когда барич разбудит меня, и последовать за ним в кухню, где я ел под его присмотром. После этого я становился тенью барича. Он редко выпускал меня из виду. Я, как собака, ходил за ним по пятам, наблюдая за его работой и, по возможности, помогая ему в разных мелочах. Вечером был ужин, когда я сидел рядом с ним на скамейке и ел, а барич пристально следил за моими манерами. Потом мы поднимались наверх, в его комнату. Там я проводил остаток вечера, молча глядя в огонь, пока он пил или в ожидании его возвращения. Если он не пил, то работал, чинил или мастерил сбруи, смешивал мази, составлял снадобья для лошадей. Он работал, и я научился наблюдать за ним, хотя, насколько я помню, мы произносили немного слов. Теперь странно думать, что таким образом прошли 2 года и большая часть третьего. Я научился, как это приходилось делать Молли, выкраивать тайком немного времени, когда барича звали на охоту или помочь ожеребиться кобыле. Несколько раз за долгое время я отваживался ускользнуть, когда он выпивал больше, чем следовало, но это были рискованные отлучки. Если мне удавалось вырваться в город, я бросался на поиски своих юных товарищей и бегал с ними столько, сколько смел. Мне так не хватало востроноса, как будто барич отрезал кусочек моего собственного тела. Но больше мы об этом никогда не говорили. Оглядываясь назад, я думаю, что он был так же одинок, как и я. Чивол не позволил баричу последовать за ним в изгнание. Вместо этого его главный конюший должен был заботиться о безымянном бастарде и обнаружил у этого незаконно рожденного склонность к тому, что считал извращением. И после того, как его нога зажила, он понял, что никогда не сможет ездить верхом, охотиться и даже ходить так, как прежде. Все это, очевидно, было тяжелым испытанием для такого человека, как барич. Я никогда не слышал, чтобы он жаловался кому-нибудь, но, вспоминая то время, не могу представить, с кем он мог бы разделить горести. Мы оба были заперты в одиночестве, и каждый вечер, когда мы смотрели друг на друга, каждый из нас видел виновника своего одиночества. Тем не менее, все проходит. Особенно время, и с течением месяцев, а тем более лет, я постепенно нашел подходящую для себя нишу в окружающем меня мирке. Я прислуживал Баричу, принося ему вещи прежде, чем он собирался попросить об этом, и убирал после того, как он лечил животных. Я следил, чтобы у ястребов всегда была чистая вода, и выискивал клещей у собак, вернувшихся домой с охоты. Люди привыкли ко мне и больше не глазели на меня. Некоторые, казалось, и вовсе меня не замечали. Постепенно Барич ослабил надзор. Я свободно уходил и возвращался, но по-прежнему старался, чтобы он не знал о моих походах в город. В крепости были другие дети, многие из них примерно моего возраста. Некоторые даже приходились мне родственниками, троюродными или седьмой водой на киселе. Но ни с кем из них я так никогда и не сошелся. Младшие были под присмотром матерей или нянек. У старших всегда находились неотложные дела. Большинство из них не были жестоки ко мне. Просто я не принадлежал к их кругу. И хотя я мог месяцами не видеть Дирка, Кэрри или Молли, ребята из города оставались моими ближайшими друзьями. Зимними вечерами, когда все собирались в большом зале послушать менестрелей или посмотреть кукольные представления, и во время ознакомительных прогулок по замку, я быстро научился понимать, где мне рады, а где нет. Я старался не попадаться на глаза королеве, потому что всякий раз, глянув на меня, она находила какую-нибудь оплошность в моем поведении и пеняла за это Баричу. Регал тоже был источником опасности. Будучи почти взрослым мужчиной, он не стеснялся столкнуть меня с дороги или нарочно наступить на то, с чем я играл. Ему были свойственны мелочность и мстительность, которых я никогда не замечал в Верити. Не то чтобы Верити занимался со мной, но наши случайные встречи никогда не были неприятными. Если он замечал меня, то ерошил мне волосы или давал пенни. Однажды слуга принес в комнату Барича деревянные игрушки, солдатиков, лошадку и повозку, с которых сильно облезла краска, с сообщением, что Верити нашел их в углу своего платяного шкафа и подумал, что, возможно, они придутся мне по душе. По-моему, никогда в жизни у меня не было ничего своего, чем я дорожил бы больше, чем этими игрушками. Коба, мальчика-псаря, тоже следовало опасаться. Если Барич был поблизости, Коб разговаривал и обращался со мной ровно и справедливо, но в другое время не находил мне дел. Он ясно дал понять, что не хочет, чтобы я вертелся у него под ногами, пока он работает. Постепенно я сообразил, что он ревнует Барича ко мне, чувствуя, что забота обо мне вытеснила интерес к нему. Коб никогда не был откровенно жесток и никогда не обращался со мной несправедливо, но я чувствовал его неприязнь и избегал его. Все солдаты относились ко мне с большой терпимостью. После уличных детей города Баккипа они, вероятно, более всего подходили под определение моих друзей. Но как бы терпимы ни были мужчины к мальчику 9 или 10 лет от роду, у них очень мало общего. Я смотрел, как они играют в кости, и слушал их рассказы, но на каждый час, который я проводил в их обществе, приходились целые дни, которые я вообще их не видел. И хотя Барич никогда не запрещал мне бывать в караульной, он не мог скрыть, что не одобряет такого времяпрепровождения. Таким образом, я и был, и не был членом сообщества замка. Одних людей я избегал, за другими наблюдал, третьим подчинялся. Но ни с кем я не чувствовал близости. Потом, в одно прекрасное утро, все еще немного стесняясь своих 10 лет, я играл в большом зале, кувыркаясь со щенками. Было очень рано. Накануне произошло какое-то важное событие, празднование длилось целый день и затянулось далеко за полночь. Барич напился до бесчувствия. Почти все, и господа, и слуги, все еще были в постели, и на кухне поживиться было почти нечем. Но столы в большом зале ломились от недоеденных сластей и жаркого. Еще там были вазы с апельсинами, круги сыра, короче, все, о чем мог мечтать мальчик, давал грабительский набег. Большие собаки уже расхватали лучшие кости и разошлись по углам зала, предоставив щенкам подбирать меньшие кусочки. Я взял со стола немного паштета, залез под стол и разделил пиршество с избранными фаворитами среди щенков. Со времени исчезновения Востроноса я всегда старался не дать Баричу повода заподозрить меня в привязанности к какому-нибудь одному щенку. Я все еще не понимал, почему он препятствует этому, но не спрашивал его, чтобы не поставить под удар щенка. Итак, я делил свой паштет с тремя щенками, когда услышал медленные шаги, шуршащие по усланному тростником полу. Два человека негромко что-то обсуждали. Я подумал, что это кухонные слуги пришли убирать со столов, и вылез из своего укрытия, чтобы перехватить еще чего-нибудь вкусненького, прежде чем все унесут. Но при моем появлении вздрогнул не слуга, а старый король, мой дедушка, собственной персоной. Чуть позади него, держа отца под локоть, шел Регал. Его тусклые глаза и помятый камзол свидетельствовали об участии во вчерашнем разгуле. За монархом и принцем семенил новый, лишь недавно принятый на должность шут, короля. Наряд шута был сшит из черных и белых лоскутов. Кожа его была бледной, как тесто, а глаза блеклые, почти бесцветные. Он выглядел так странно и нелепо, что я невольно избегал смотреть на него. По контрасту с шутом и невыспавшимся регалом, король Шрют выглядел великолепно. Глаза его блестели, борода и волосы были аккуратно причесаны. Одежда казалась безупречной. Быстро справившись с минутной растерянностью, вызванной моим неожиданным появлением, он сказал: «Видишь, Регал, все, как я тебе и говорил. Предоставляется удобный случай, и кто-то этим пользуется. Часто это кто-то молодой, движимый энергией голдом юности. Члены королевской семьи не могут позволить себе пренебрегать такими возможностями или давать другим использовать их». Король прошел мимо меня, развивая тему, в то время как Регал бросил на меня уничтожающий взгляд налитых кровью глаз. Мановением руки он велел мне исчезнуть. Я кивнул, но прежде чем выполнить приказ, метнулся к столу. Я запихнул в карман камзола два яблока и подхватил почти нетронутый пирог с крыжовником, когда король внезапно обернулся и поманил меня. Шут передразнил его. Я замер там, где стоял. «Посмотри на него», — приказал король. Регал злобно глянул на меня, но я не смел пошевелиться. «Ну, что ты из него сделаешь?» Регал продемонстрировал полное недоумение. «Из него? Это же Фитц, бастард Чивола. Как всегда, таскает потихоньку». «Дурак!» Король Шрют улыбался, но глаза его оставались жесткими. Шут, решивший, что обращается к нему, с готовностью улыбнулся. «Ты что, уши воском залепил? Ты не слышишь ничего, что я говорю? Я не спрашиваю тебя, что ты о нем думаешь. Я спрашиваю, что ты из него сделаешь. Вот он стоит, молодой, сильный и многообещающий. Его кровь не менее королевская, чем у тебя. Разница только в том, что он родился не с той стороны простыни. Так что ты из него сделаешь? Орудие? Оружие? Соратника? Врага? Или оставишь валяться, чтобы кто-нибудь другой подобрал и использовал его против тебя?» Регал, прищурившись, посмотрел на меня, потом огляделся, обнаружил, что в зале больше никого нет, и снова бросил на меня озадаченный взгляд. У моих ног заскулил щенок, напоминая, что мы только что вместе закусывали. Я предупредил его, чтобы он замолчал. «Это бастард, он только ребенок», — старый король вздохнул. «Сегодня, этим утром и сейчас он ребенок. Когда ты вспомнишь о нем в следующий раз, он окажется юношей или, что еще хуже, мужчиной. И тогда будет уже поздно что-то делать. Ты опоздаешь. Но возьми его сейчас, Регал, и направь его рост в нужную тебе сторону. Тогда через 10 лет в твоем распоряжении будет его верность. Вместо недовольного бастарда, который всегда сможет выступить в роли претендента на трон, он станет союзником, связанным с королевской семьей не только кровью, но и душой. Бастард, Регал, уникальное создание. Надень на него кольцо с королевской печатью, и ты создашь дипломата, которым не посмеет пренебречь ни один иностранный правитель. Его спокойно можно послать туда, куда опасно отправлять принца крови. Вообрази только, как полезен может быть человек, который принадлежит и в то же время не принадлежит королевской семье. Обмен заложник, брачные альянсы, секретная работа, дипломатия кинжала. При последних словах глаза Регала округлились. Некоторое время мы все тяжело дышали, молча глядя друг на друга. Когда Регал заговорил, его голос звучал так, как будто у него в горле застрял кусок черствого хлеба. «Ты говоришь обо всем этом при мальчике? О том, чтобы использовать его как? Думаешь, он не припомнит твои слова, когда вырастет?» Король засмеялся, и этот звук зазвенел, отлетая от каменных стен большого зала. «Припомнит? Конечно, припомнит. Я на это рассчитываю. Посмотри в его глаза, Регал, в них ум и, возможно, даже склонность к силе. Я был невероятно глуп, если бы попытался солгать ему. Еще более глуп, если бы начал его обучение безо всякого объяснения. Не следует оставлять его сознание открытым для тех семян, которые там могут посеять другие. Не так ли, мальчик?» Он все время смотрел на меня, и я внезапно понял, что выдерживаю его взгляд. Пока он говорил, наши взгляды были скрещены, и мы читали мысли друг друга. В глазах этого человека, который приходился мне дедом, светилась безупречная честность. От такой предельной честности становилось не по себе, но зато я знал, что всегда смогу рассчитывать на нее. Я медленно кивнул. «Подойди сюда», — велел король. Я осторожно шагнул к нему. Когда я подошел, дед опустился на одно колено, чтобы смотреть мне прямо в глаза. Шут торжественно встал на колени около нас, переводя серьезный взгляд с одного лица на другое. Регал свирепо смотрел на всех нас с высоты своего роста. В то время я совершенно не улавливал иронии того, что старый король оказался на коленях перед незаконно рожденным внуком, так что я торжественно стоял, когда он взял пирог из моей руки и бросил его щенкам, пришедшим вместе со мной. Король вынул булавку из шелковых складок у шеи и торжественно проколол ею простую шерстяную ткань моей рубашки. «Теперь ты мой», — сказал он, и это заявление было для меня гораздо важнее, чем вся кровь, текущая по нашим жилам. «Тебе незачем теперь подбирать объедки. Я буду содержать тебя и буду делать это хорошо. Если какой-нибудь мужчина или женщина когда-нибудь захочет обратить тебя против меня, предлагая тебе больше, чем я, приходи, расскажи мне об этом, я обдумаю твои слова. Тебе не придется жаловаться на мою скупость. Если тебе вздумается предать меня, ты не сможешь объяснить это тем, что с тобой здесь дурно обращались. Ты мне веришь, мальчик?» Я кивнул. По старой привычке, молча. Но карие глаза короля требовали большего. Да, сир. Хорошо. Я отдам несколько распоряжений относительно тебя. Надеюсь, у тебя не будет возражений. Если некоторые из них покажутся тебе странными, поговори с Баричем. Или со мной. Просто подойди к двери моей комнаты и покажи эту булавку. Тебя впустят. Я посмотрел вниз на красный камешек, лежавший в серебряном ложе. «Да, сир», — снова выдавил я. «Ага», — сказал он тихо. Я почувствовал ноту сожаления в его голосе и подумал, о чем это он? Взгляд короля отпустил меня, и внезапно я снова стал видеть все, что меня окружало. Большой зал, щенков и Регала, наблюдающего за мной с отвращением на лице, и шута, с энтузиазмом, кивающего в своем бессмысленном подражании. Потом король встал. Когда он отвернулся, меня пронзил холод, как будто я внезапно сбросил плащ. Это был мой первый опыт общения с силой в руках мастера. «Ты ведь меня не одобряешь, Регал?» Тон короля был тоном доброжелательного приглашения к беседе. «Мой король может делать все, что пожелает», — это было сказано сердито. Король Шрюд вздохнул. «Ты не ответил на вопрос». «Моя мать, королева, безусловно, не одобрит. Ваша благосклонность к мальчику будет выглядеть так, как будто вы признали его. Это может внушить ему всякие мысли и другим тоже». «Тьфу!» — король хихикнул, словно сказанное позабавило его. Регал мгновенно вышел из себя. «Моя мать, королева, не согласится с вами. Она будет недовольна. Моя мать!» «Она не соглашается со мной. И недовольна мной уже несколько лет. Я уже почти перестал замечать это, Регал. Она будет хлопать крыльями и кудахтать, и снова угрожать мне, что вернется в Фарроу, и там будет герцогиней, а ты герцогом после нее. А если очень рассердится, то сообщит мне, что если она это сделает, Тилт и Фарроу поднимут восстание и станут отдельным королевством, а она будет там королевой». «А я королем после нее», — вызывающе добавил Регал. Шрюд кивнул как бы в ответ на собственные мысли. «А я так и знал, что она заразила тебя чем-то подобным. Слушай, мальчик, она может ругаться и швырять посуду в слуг, но больше ничего. И прекрасно известно, что лучше быть королевой мирного королевства, чем герцогиней восставшего герцогства. И у Фарроу нет никаких причин восставать против меня, кроме тех, которые она сама придумала. Ее амбиции всегда превышали ее возможности». Он замолчал и посмотрел прямо на Регала. «Это ее самая плачевная ошибка». Регал смотрел в пол. Я чувствовал его с трудом сдерживаемую ярость. Волны гнева исходили от него. «Пойдем», — сказал король. И принц побрел за ним, послушный как собака, но взгляд, который он бросил на меня, был полон яда. Я стоял и смотрел, как старый король выходит из зала, и чувствовал отголоски потери. Странный человек. Хотя я был бастардом, он мог объявить себя моим дедом и одним этим словом получил бы то, что было дороже всяких денег. У дверей задержался бледный шут. Мгновение он смотрел на меня, потом сделал непонятный жест узкими ладонями. Это могло быть и оскорблением, и благословением, или просто бессмысленным взмахом рук дурака. Потом он улыбнулся, показал мне язык и повернулся, чтобы поспешить за Шрюдом. Несмотря на обещание короля, я засунул себе за пазуху массу сладких пирожных и разделил их со щенками в сарае за конюшней. Этот завтрак превосходил все, к чему мы были привычны, и мой желудок горестно бормотал еще много часов спустя. Щенки свернулись калачиками и заснули, а я колебался между страхом и ожиданием. Я почти надеялся, что ничего не произойдет, что король забудет о своих словах. Но он не забыл. Поздно вечером я, наконец, вскарабкался по ступеням в комнату Барича. Я провел день, размышляя о том, что будет значить для меня утренний договор. Но мог бы не утруждаться. Потому что, когда я вошел, Барич отложил сбрую, которую чинил, и обратил все внимание на меня. Некоторое время он молча рассматривал меня, а я смотрел на него. Что-то изменилось, и я боялся. Потому что с тех пор, как исчез Востронос, я верил, что Барич мог так же легко распорядиться и моей жизнью. Бастард может быть уничтожен так же просто, как и щенок. Это не мешало мне чувствовать некое родство с ним. Не обязательно любить кого-то, чтобы привязаться к нему. Вера в Барича была моей единственной опорой, и теперь я чувствовал, как она колеблется подо мной. «Так», — заговорил он наконец, и слово это прозвучало приговором. «Так, значит, тебе надо было попасться ему на глаза. Надо было обратить на себя внимание. Что ж, он решил, что с тобой делать». Барич вздохнул, но теперь молчание было другим. Некоторое время даже казалось, что он жалеет меня. Потом он заговорил снова. «Завтра я должен выбрать тебе лошадь. Он хотел, чтобы это была молодая лошадь, и чтобы я тренировал бы тебя и одновременно приучал к седлу животное. Но я уговорил его, чтобы ты начал со скотинкой постарше и поспокойнее. Мне хватит одного ученичка за раз», — сказал я ему. «Но у меня есть причины сажать тебя на менее впечатлительную лошадь. Посмотрю, как ты будешь себя вести. Я почувствую, если ты только попробуешь снова приняться за свое. Мы понимаем друг друга?» Я быстро кивнул. «Отвечай, Фитц, тебе придется пользоваться языком, если ты будешь иметь дело с учителями и наставниками». «Да, сир». Это было так похоже на Барича. Больше всего его волновало то, что придется доверить мне лошадь. Первым делом обсудив собственные заботы, он объявил остальное довольно равнодушно. «Теперь встаем с восходом, мальчик. Утром будешь учиться у меня, ухаживать за лошадью и управлять ею, и как правильно охотиться с собаками, и как заставить их слушаться. Я тебе покажу, как добрые люди управляются с животными». Последнюю фразу он подчеркнул и немного помолчал, дабы убедиться в том, что я его понял. Сердце мое упало, я кивнул было, но тут же поправился на «Да, сир». «После полудня тебя заберут. Будешь махать мечом и всякое такое. Может быть, сила тоже. В зимние месяцы будешь учиться в комнатах, языки и буквы, писать, считать, и цифры тоже, наверное, история. Что ты будешь со всем этим делать, понятия не имею. Ну уж постарайся учиться так, чтобы король был доволен. Он не из тех, кого стоит раздражать, а уж тем более сердить. Умнее всего вести себя так, чтобы он тебя не замечал. Я не предупредил тебя об этом, а теперь слишком поздно». Он внезапно откашлялся и глубоко вздохнул. «Да, и еще кое-что изменится с завтрашнего дня». Он взял кусок кожи, с которой работал, и склонился над ним. Казалось, он разговаривает со своими пальцами, а не со мной. «У тебя теперь будет настоящая комната. Своя, собственная. Наверху. В замке, там, где спят все благородные. Ты бы и сегодня спал там, если бы потрудился прийти вовремя». «Что? Я не понял. Комната?» «О, значит, ты можешь быстро отвечать, когда захочешь. Ты все прекрасно расслышал, мальчик. У тебя будет собственная комната наверху в замке». Он помолчал, потом с чувством продолжал. «Я, наконец-то, буду сам по себе. Ах, да. И еще с тебя завтра снимут мерку для костюма. И сапог. Хотя какой смысл надевать сапог на ногу, который все еще растет? Я не хочу комнату там, наверху. Какой бы гнетущей ни была жизнь с Баричем, я внезапно понял, что она все равно лучше неизвестности. Я представил себе большую холодную каменную комнату с тенями, затаившимися в углах. «Ну что ж, и все же ты ее получишь», — безжалостно заявил Барич. «Время для этого настало, и уже давно. Ты крови Чивола, хоть и незаконорожденный. И держать тебя в конюшне, как приблудного щенка, это просто... просто никуда не годится». «Мне все равно», — в полном отчаянии осмелился произнести я. Барич поднял глаза и строго посмотрел на меня. «Болтливы мы сегодня, да?» Я опустил глаза, уходя от его взгляда. «Ты живешь внизу», — заметил я мрачно. «Ты не приблудный щенок». «Но я и не бастард королевской крови», — отрубил он. «Теперь ты живешь в замке, Фитц. И точка». Я осмелился взглянуть на него. Барич снова разговаривал со своими пальцами. «Лучше быть приблудным щенком», — проговорил я. И все мои страхи прорвались наружу, заставив мой голос задрожать, когда я добавил: «Ты не позволил бы им сделать это с приблудным щенком? Изменить все так, сразу? Когда они отдали щенка Бладхаунда лорду Гримсби, ты послал с ним свою старую рубашку, чтобы у него было что-то, что пахнет домом, пока он не привыкнет». «Что ж», — проговорил он, — «я не...» «Пойди сюда, Фитц. Пойди сюда, мальчик». И как щенок я подошел к Баричу, единственному хозяину, который у меня был, и он легонько похлопал меня по спине и взъерошил мне волосы, почти как если бы я был его собакой. «Ну, не бойся. Бояться нечего. Во всяком случае...» — его голос потеплел. «Они только сказали, что ты получишь комнату наверху. Никто не говорил, что ты должен спать там каждую ночь. В некоторые ночи, если тебе будет не по себе, ты можешь найти дорогу сюда вниз. А, Фитц? Так будет полегче?» «Наверное», — пробормотал я. Следующие две недели перемены посыпались на меня дождем. Барич поднял меня на рассвете. Он тщательно вымыл меня и подрезал мне волосы так, чтобы они не лезли в глаза. Остальные собрал в конский хвост на затылке. Такую прическу носили взрослые, которых я встречал в замке. После этого Барич велел мне одеться в лучшую одежду и пощелкал языком, увидев, как мала она мне стала. Потом пожал плечами и сказал, что придется обойтись тем, что есть. В конюшне он показал мне кобылу, которая теперь стала моей. Она была серой масти с размытыми яблоками. Ее грива, хвост, морда и чулки были черными, как будто она извалялась в саже. Имя у кобылы было подходящее — Уголек. Это было спокойное животное, хорошо сложенное и ухоженное. Менее капризную лошадь трудно себе представить. Я по-мальчишески надеялся заполучить хотя бы резвого мерина, но вместо этого моей лошадью стала Уголек. Я попытался скрыть разочарование, но Барич, видимо, почувствовал его. «Думаешь, не больно-то она хороша, верно? Ну а сколько лошадей у тебя было вчера, Фитц, что ты воротишь нос от такой послушной умницы, как Уголек? Она носит жеребенка от этого шалого жеребца лорда Темперанса. Так что смотри, обращайся с ней осторожно. До сих пор ее объезжал коп. Он надеялся сделать из нее лошадь для охоты. Но я решил, что она лучше подойдет тебе. Он немного огорчен этим, но я обещал ему, что он получит жеребенка». Барич приспособил мне старое седло и поклялся, что бы там ни говорил король, нового я не получу, пока не покажу себя хорошим наездником. Уголек хорошо слушалась поводьев, у нее был очень ровный шаг. Она прошла хорошую выучку у Коба, Ее ум и темперамент напоминали мне тихое озеро. Если она и думала о чем-то, то только не о том, что мы делали, а проникнуть в ее мысли я не рискнул. Слишком уж пристально Барич за мной следил. Так что я ехал на ней вслепую, общаясь с лошадью только посредством собственных коленей, поводьев и перемещения своего веса. Это было тяжело физически, и я устал задолго до того, как окончился мой первый урок. Барич знал это. Но это не означало, что он разрешил мне не почистить и не накормить лошадь и не привести в порядок мое седло и снаряжение. И только когда грива уголька была тщательно расчесана и старая кожа седла блестела от масла, мне, наконец, было позволено позавтракать самому. Но когда я метнулся к задней двери кухни, на мое плечо опустилась тяжелая ладонь Барича. «Этого больше не будет», — сказал он твердо. «Это годится для солдат, садовников и прочих. Есть зал, где едят благородные господа и их личные слуги, и теперь ты будешь есть там». И сказав это, он втолкнул меня в темную комнату, где господствовал длинный стол. Во главе этого стола стоял еще один повыше. Столы ломились от самых разнообразных яств. Вокруг сидело множество людей на разных стадиях трапезы. Потому что когда король, королева и принцы не присутствовали за высоким столом, как сегодня, никто не придерживался этикета. Барич подтолкнул меня к месту по левому краю стола, чуть ближе к его середине. Сам он ел с той же стороны, но дальше, от королевских мест. Я был голоден, и никто не смотрел на меня достаточно пристально, чтобы я почувствовал себя не в своей тарелке. Так что я быстро справился с обильным завтраком. Еда, которую я воровал на кухне, была горячее и свежее. Но такие мелочи немного значат для растущего мальчика. И я хорошо подкрепился после долгого, голодного утра. Набив живот, я начал подумывать о некой песчаной насыпи, прогретой после полуденным солнцем и усыпанной кроличьими норами, где щенки и я часто проводили сонные послеобеденные часы. Я начал вставать из-за стола, но неожиданно у меня за спиной оказался незнакомый мальчик. «Господин?» Я оглянулся, чтобы понять, с кем он разговаривает, но все остальные склонились над тарелками. Мальчик был выше меня и старше на несколько лет, так что я удивленно смотрел на него снизу вверх, когда он, глядя мне прямо в глаза, повторил: «Господин, вы уже закончили трапезу?» Я наклонил голову, слишком удивленный даже для того, чтобы говорить: «Тогда вы должны пойти со мной. Меня послали за вами. На площадке для упражнений с оружием вас ожидает ход. Если, конечно, ваши уроки у Барича на сегодня уже окончены». Барич внезапно появился рядом и изумил меня, опустившись передо мной на одно колено. Он одернул мой камзол и пригладил волосы со словами: «Похоже, на сегодня окончены. Не смотри так удивленно, Фиц. Неужели ты думал, что король не хозяин своему слову? Вытри рот и шагай. Ход более строгий учитель, чем я. Опоздания недопустимы, так что давай поторапливайся. Брандт отведет тебя». С упавшим сердцем я повиновался. Следуя за мальчиком, я пытался вообразить наставника более строгого, чем Барич. Даже думать об этом было страшно. Выйдя из зала, мальчик быстро отбросил изысканные манеры. «Как тебя зовут?» — спросил он, пока мы шли по покрытой гравием дорожке к тренировочным площадкам. Я пожал плечами и отвернулся, делая вид, что испытываю интерес к кустарнику, окаймляющему дорожку. Брандт понимающе фыркнул: «Ну, должны же тебя как-то звать. Как тебя зовет этот колченогий старик?» Откровенное пренебрежение мальчика к Баричу так удивило меня, что я выпалил: «Фиц! Он зовет меня Фиц!» «Фиц?» — послышалось тихое ржание. «Да, это он может. На язык-то он острый, старый кривонок. Ему кабан ногу покалечил, — объяснил я. Мальчик говорил так, словно хромота Барича была какой-то глупостью, которую он выставлял на всеобщее обозрение. Почему-то я чувствовал себя уязвленным его насмешками. «Да, знаю», — он снова фыркнул, на сей раз презрительно. «Распорол прям до костей. Здоровый старый сикач чуть не сшиб Чива, да только ему Барич подвернулся. Барич, да еще полдюжины собак, я слышал». Мы прошли через проход в увитой плющом стене, и перед нами внезапно возникли учебные корты. Чив думал, что остается только прикончить эту свинью, когда она подпрыгнула и бросилась на него. В пику вцепилась, говорят. Я шел по пятам за мальчиком и ловил каждое его слово, когда он внезапно повернулся ко мне. Я был так огорошен, что чуть не упал на спину. Мальчик засмеялся. «Наверное, год у Барича плохой. Все несчастья Чивола на него валятся. Он взял смерть Чива да сменял ее на свою хромую ногу. Вот что люди говорят. А потом он взял принцева щенка да сделал его любимчиком. Вот только в толк не возьму. С чего вдруг тебя собрались учить военному делу? Да еще и лошадь дали. Я слышал». В его тоне было нечто большее, чем зависть. Так я узнал, что некоторые люди воспринимают чужую удачу как личное оскорбление. Я чувствовал его растущую враждебность, как будто, не спросясь, зашел на собачью территорию. Но собаку я мог успокоить по поводу своих намерений, мысленно прикоснувшись к ее разуму. Что же до Бранта, то тут была только враждебность, поднимающаяся как буря. Я подумал, собирается ли он ударить меня, и чего ждет в ответ, бегство или удара. Я почти решил бежать, когда высокая фигура, одетая в серое, появилась за спиной у Бранта и крепко схватила его за воротник. «Я слышала. Король сказал, этот мальчик должен тренироваться с мечом и получить лошадь, чтобы учиться верховой езде. И этого достаточно для меня, и должно быть более чем достаточно для тебя, Брант. Мне казалось, что тебе было велено привести его сюда и доложиться мастеру Тулому, у которого есть для тебя дело. Ты этого не слышал?» «Да, мэм». Дрочливое настроение Бранта внезапно испарилось, уступив место под обострастию. «И раз уж ты слышал все эти жизненно важные вещи, я хотела бы указать тебе, что ни один умный человек не рассказывает каждому встречному и поперечному все, что знает, а у того, кто разносит сплетни, кроме них, в голове ничего нет. Ты меня понял, Брант?» «Думаю, да, мэм». «Думаешь? Тогда скажу яснее. Прекрати все вынюхивать, да распускать слухи и займись делом. Будь старательным и прилежным, и тогда, возможно, люди начнут говорить, что ты мой любимчик. Я хотела бы видеть, что ты слишком занят, чтобы сплетничать». «Да, мэм». «Ты, мальчик!» Брант уже убегал по дорожке, когда женщина повернулась ко мне. «Следуй за мной». Она не стала ждать, чтобы убедиться, что я подчинился. Деловой походкой немолодая женщина двинулась через тренировочную площадку, так что мне пришлось бежать рысью, чтобы не отстать от нее. Утрамбованная земля затвердела под сотнями ног, солнце жгло мои плечи, я мгновенно вспотел. Но женщина, казалось, не испытывала никаких неудобств, продвигаясь вперед быстрым шагом. Она была одета во все серое. Длинная темно-серая накидка, немного более светлые штаны и поверх всего этого серый кожаный передник, доходивший почти до колен. «Видимо, она работает в саду», — предположил я, хотя и удивился, заметив у нее на ногах серые кожаные сапоги. «Меня прислали тренироваться! С Ходдом!» — проговорил я, задыхаясь. Она коротко кивнула. Мы зашли в тень оружейной, и я, наконец, перестал жмуриться от яркого света. «Мне должны дать доспехи и оружие», — сказал я на случай, если женщина не поняла меня. Она снова кивнула и распахнула дверь в похожее на сарай строение, внешнюю оружейную. Тут, как я знал, лежало тренировочное оружие. Настоящая сталь хранилась в самом замке. В сарае был мягкий полусвет и прохлада. Пахло деревом, потом и свежим тростником, разбросанным по полу. Женщина не остановилась, и я пошел за ней к подставке, на которой лежала груда очищенных от коры шестов. «Выбирай», — сказала она мне. Это были первые слова, произнесенные ею после приказа следовать за ней. «Может, лучше подождать Ходда?» — робко поинтересовался я. «Я Ход», — ответила она нетерпеливо. «Теперь выбери себе палку, мальчик. Хочу немного позаниматься с тобой прежде, чем придут остальные ученики. Хочу посмотреть, из чего ты сделан и что умеешь». Ей не требовалось много времени, чтобы установить, что я не умею почти ничего и легко теряюсь. После нескольких ударов ее собственной коричневой палкой она ловко подцепила мой шест, выбила его из моих ноющих рук, и он, вращаясь, полетел на землю. Ход задумчиво хмыкнула, без осуждения или одобрения. Так мог бы хмыкнуть огородник, увидев слегка поврежденный клубень. Я немного прощупал ее сознание и обнаружил ту же тишину, которую почувствовал в кобыле. Если Барич всегда держался со мной начеку, то Ход ничего не заметила. Думаю, тогда я впервые понял, что некоторые люди, как и некоторые животные, совершенно не чувствуют, когда я их прощупываю. Я мог бы и дальше проникнуть в мысли Ход, но был так счастлив, не найдя никакой враждебности, что побоялся вызвать хоть малейшую неприязнь. Так что я стоял под изучающим взглядом женщины, маленький и неподвижный. «Мальчик, как тебя зовут?» — неожиданно спросила она. «Опять?» «Фитц». Я произнес это очень тихо, и Ход нахмурилась. Тогда я подобрался и сказал погромче. «Барич зовет меня Фитцем». Она слегка вздрогнула. «Это на него похоже. Он называет суку сукой, а бастарда бастардом. Это Барич. Что ж, думаю, я понимаю его. Фитц ты есть. Фитцем я тебя и буду называть. Теперь я покажу тебе, почему шест, который ты выбрал, слишком длинный для тебя и слишком толстый. А потом ты выберешь другой». Сказано, сделано. И она медленно провела меня через упражнение, которое показалось мне тогда бесконечно сложным. Но через неделю выполнить его было уже не труднее, чем заплести гриву моей лошади. Мы закончили, когда как раз гурьбой подошли остальные ученики. Их было четверо. Все примерно моего возраста, с разницей лишь в год-другой, но куда опытнее меня. Это породило некоторое неудобство, потому что теперь нас стало нечетное число, и никто не хотел тренироваться в паре с новичком. Каким-то образом я пережил этот день, хотя воспоминания о том, как именно мне это удалось, скрыты от меня в благословенном тумане. Я помню, как у меня все болело, когда Ход наконец отпустила нас, как прочие ученики бодро побежали по дорожке назад в замок, а я мрачно поплелся следом, проклиная себя за то, что меня вчера угораздило попасться королю на глаза. Путь до замка был очень долгим. В обеденном зале было шумно и полно народа. Я слишком устал, чтобы налегать на еду. Кажется, я съел лишь немного хлеба и тушеного мяса. И этого мне хватило. Я поплелся к двери, мечтая только о тепле и тишине конюшен, когда меня опять перехватил Бранд. «Ваша комната готова», — только и сказал он. Я бросил отчаянный взгляд на Барича, но он был слишком занят разговором с соседом по столу. Он не заметил моей безмолвной мольбы, так что я обнаружил, что снова следую за Брантом, теперь уже вверх по каменным ступеням в ту часть замка, где мне не доводилось бывать во время моих ознакомительных прогулок. Мы остановились на площадке, Брант взял со стола подсвечник и зажег свечи. «Королевская семья живет в этом крыле», — небрежно сообщил он мне. «В конце этого коридора спальня короля, огромная, как конюшня». Я кивнул, слепо веря всему, что он говорил, хотя позже выяснил, что посыльный вроде Бранта никогда бы не мог попасть в королевское крыло. Здесь господам прислуживали лакеи. Посыльный повел меня вверх по лестнице. На следующей площадке он остановился снова. «Здесь комнаты для гостей», — сказал он, показывая подсвечником. От этого движения пламя свечей заколебалось. «Для важных, конечно». И мы поднялись еще на один этаж. Лестница заметно сужалась. Тут мы опять остановились, и я с ужасом посмотрел наверх, где ступени были еще уже и круче. Но Бранд не повел меня туда. Мы пошли по коридору мимо трех дверей. Он вставил ключ в скважину и открыл дощатую дверь. Она распахнулась тяжело и со скрипом. «Комнатой давно не пользовались», — заметил он весело. «Но теперь она твоя, так что милости просим». И с этими словами Бранд поставил канделябр на сундук и ушел, забрав с собой одну из свечей. Тяжелая дверь закрылась за ним, и я остался один в полутьме большой незнакомой комнаты. Каким-то чудом я удержался от того, чтобы броситься за посыльным. Вместо этого я поднял канделябр к стенным подсвечникам. Зажженные свечи заставили тени съежиться в углах. В комнате был камин, в котором догорал огонь. Я поворошил угли больше для света, чем для тепла, и продолжил обследовать мое новое жилище. Это была простая квадратная комната с единственным окном. Каменные стены, такие же голые и холодные, как пол у меня под ногами, были украшены единственным выцветшим гобеленом. Я поднял свечу повыше, чтобы рассмотреть его, но увидеть мне удалось немногое. На гобелене были странные крылатые существа и мужчина, похожий на короля, склонившийся перед ними в мольбе. Позже я узнал, что это король Вайсдом и элдерлинги-старейшие, которые пришли к нему на помощь. На первый взгляд картина показалась мне жутковатой. Я отвернулся. Кто-то сделал небрежную попытку освежить комнату. Пол был посыпан свежим тростником и травой, а перина выглядела пухлой и свежевзбитой. На ней лежали два одеяла из хорошей шерсти. Балдахин над кроватью был поднят, а с сундука и скамьи, составлявших остальную меблировку, была стерта пыль. На мой неискушенный взгляд, эта комната выглядела действительно богатой. Настоящая кровать с покрывалами и занавесками, скамейка и сундук, чтобы класть туда вещи. Сколько я себя помнил, такой шикарной мебели у меня никогда не было. Все эти вещи предназначались исключительно для меня, и это каким-то образом делало их еще более значительными. К тому же в моем распоряжении был камин, в который я расточительно подбросил еще полено, и окно с дубовым сиденьем перед ним. Окно было закрыто ставнями от ночного холода, но я предположил, что оно выходит на море. Углы простого сундука были обиты медью, снаружи дерево потемнело, но когда я поднял крышку, внутри оно оказалось светлым и душистым. В сундуке я обнаружил мой скудный гардероб, принесенный из конюшни. Его пополнили две ночные рубашки и скатанное в валик шерстяное одеяло. Вот и все. Я вынул ночную рубашку и закрыл сундук. Я положил рубашку на кровать, потом залез туда и сам. Было еще слишком рано, чтобы ложиться спать. Но тело мое болело, и, похоже, делать было больше нечего. Внизу, в конюшне, барич сейчас уже сидел бы и пил, занимаясь починкой сбруи или еще чем-нибудь. В очаге горел бы огонь, и слышно было бы, как внизу, в стойлах, переминаются с ноги на ногу лошади. И комната пахла бы кожей, маслом и самим баричем, а не сырым камнем и пылью. Я натянул через голову ночную рубашку и сложил одежду у кровати. Потом устроился на перине, она была холодной, и я покрылся гусиной кожей. В прошествии времени постель согрелась, и я понемногу расслабился. У меня был трудный день, полный событий. Все тело ныло от усталости. Я знал, что мне следует снова подняться и задуть свечи, но не мог собраться с силами. Кроме того, у меня не хватало смелости остаться в непроглядной темноте. Так что я задремал, полуприкрыв глаза и наблюдая за слабыми языками пламени в маленьком очаге. Я лениво мечтал о чем-то другом, о любом месте, которое не было бы ни этой одинокой комнатой, ни жилищем Барича, а покое, который, возможно, я знал когда-то, но который теперь начисто стерся из памяти. И вот так, в грезах о покое, я забылся сном.